Глава 1. Вступление. Сколько написано книг по теме космической фантастики, сколько создано фильмов и комиксов, как только не представляли встречу с инопланетным разумом писатели, падение летательных аппаратов, нахождение древнего храма или потерпевшего крушение космического корабля, вторжение зеленых мохнатиков и порабощение человечества. Гуманоидные существа вступают в контакт, бесформенная слизь уничтожает Землю. Количество и разнообразие вариантов просто огромно, но столь долгожданное событие было пропущено и совершенно не понято обществом среди суеты и тленных дел. Небольшой ролик транслировался по разным телеканалам, просто перекрывая передачу. Мохнатый не то медведь, не то обезьяна, со сплюснутым носом, широким ртом и выразительными глазами говорил на разных языках в зависимости от региона показа, а затем мелькали какие-то чертежи и ролик обрывался. Даже самый доверчивый человек понимал, что это очередная реклама и только ругался из-за большой продолжительности роликов. Дошло до того, что сделали специальный репортаж с разбором чертежей, главным аргументом стало то, что у устройства нет подключения к сети. Как же глупо и наивно, питание может поступать не только по проводу, эфирный ветер, магнитное поле Земли, да даже самые банальные электромагнитные волны. Кроме того, нельзя исключать варианты, до которых мы еще просто не развились. Вариантов множество, но они упорно не хотят их видеть. Я устало зевнул и еще раз взглянул на чертеж капсулы. На столе лежал большой лист бумаги с напечатанными схемами инопланетного устройства. Стандартные проекции с разных сторон внешнего вида изделия, затем шли разные уровни и дополнительные картинки отдельных узлов. В принципе, ничего выдающегося в компоновке чертежа не было, но это одновременно удивляло. Инопланетные технологии, питание от магнитного поля, погружение в совершенно другой слой реальности, и все это записано с использованием земных правил черчения. Однако собрать капсулу я не мог, не то чтобы не хватало каких-то дорогих деталей. Нет, проблема стояла на совершенно другом уровне. Чтобы достать чертежи капсулы, я записал телевизионный эфир и потом вытаскивал из него схему. В итоге, сравнивая полученные картинки, я совершенно растерялся. Каждый ролик из сотни полученных за день нес свой собственный чертеж. В общем, они были все похожи, но в структуре разводки проводящих контуров встречались кардинальные отличия. Я печально вздохнул и разместился и в удобном кресле. Чертовы конспираторы наводнили интернет поддельными роликами, пустили по ТВ фальшивки, теперь никто не сможет найти оригинальный ролик с работоспособным чертежом. Судя по слухам в интернете, появление по всему миру куполообразных строений и усилением контроля по отношению к энтузиастам, которые пытались собрать капсулу, первоначальная схема все же работала и сейчас на полную катушку идет их использование. Еще раз окинул взглядом чертеж и отпил немного кофе. Не могу я пропускать столь грандиозное мероприятие, связанное с цивилизацией мохнатиков и этой виртуальной реальностью. Но вот с тем, как оказаться в центре событий, есть ряд проблем, которые нужно решить. Во-первых, нужно понять, что собой представляют капсулы и зачем они нужны. Доверять непроверенным слухам о том, что это банальные капсулы полного погружения, не стоит. Как-то слишком похоже это на человеческие виртуальные игры. Отталкиваясь от знания реального значения так называемой капсулы, можно более выгодно себя продать на работу в проекте. Кроме того, основной проблемой является то, как мне этих людей найти, с которыми нужно договариваться, если я хочу попасть под купол. Информации слишком мало, практически нет. Большую ее часть было придумано на основе оригинального ролика, поэтому стоит еще раз его посмотреть, может, какие мысли появятся. Открыв ноутбук и запустив видео, я сконцентрировался на словах мохнатика. Он приветливо махал лапой и начал свою речь с большим акцентом. Люди Земли, по праву первооткрывателей, цивилизация Шихарса объявляет свою власть и юрисдикцию над вашим миром. Мы гарантируем один тон к безопасности вашей родной планете, но далее судьба человеческой расы будет зависеть исключительно от вас самих. Люди, вы уже достигли порога развития, с которого возможно участие в большой игре, искажающей реальность. Так примите же в ней участие и заслужите право войти в число великих космических рас. Вроде бы все банально и глупо, какая-то цивилизация говорит о своем покровительстве и защите, потом предлагает сыграть в игру и тем самым показать себя. Что меня смущает, так то, что придется играть на чужом поле, по чужим правилам, и совершенно непонятно, чем все закончится. Никто ведь не говорит, что человечество обязательно выживет. Интересные моменты, сколько именно тонг, почему жестко контролируется постройка капсул, как получается для входа в игру, искажающую реальность, да и в чем заключается это искажение. Много, очень много вопросов и ни одного ответа. Я уныло вздохнул и еще раз пересмотрел ролик, что-то в этих словах крылось такого, что мне нужно, но после очень изматывающей и однообразной работы ватная голова совершенно отказывалась работать. Попробовал закрытыми глазами сосредоточиться и просто послушать речь, ничего. Может, что-то зашифровано в тексте, записал его в редакторе и попробовал разные кодировки, получается разная билиберда. Выборки букв тоже ничего не дали. Так, нужно думать, а не тыкать пальцем в небо, надеясь на слепую удачу. Я инженер или кто? Глубокий вдох, выдох. Мои проблемы ничтожны, и если спокойно за них взяться, то они быстро решатся. Раз, два, три. Досчитав до десяти, я немного успокоился и принялся за работу. Что мы имеем? Странный текст, в котором одни непонятности. Фотография того, как выглядит член цивилизации Шихарса. Мировое внимание к игре, искажающей реальность. Постройка огромных бетонных куполов, за которыми что-то скрывается. Псевдоролики, на которых неправильные чертежи. Какой из этого всего вывод? Игра работает, и все ведущие страны в ней разбираются. По мнению властей, обычным людям об этом знать не обязательно. Над землей нависла угроза вторжения. Вторжение откуда? Совмещаем странный металлический доспех Мохнатика с аналогичным устройством на земле. Черт, это же скафандр, а вторжение из космоса. Я взглянул на часы. Шел второй час ночи. Нужно завязывать с кофе и ложиться спать раньше, а то скоро буду похож на зомби. Черт, завтра ведь рано вставать и весь день придется просидеть в универе. Еще и сессия не за горами. Мысли с трудом тянулись в уставшем мозгу, надо будет завтра все опять прогнать. Выключив ноутбук и лампу, свернув чертеж, я завалился в кровать. Предстояло написать несколько сложных самостоятельных на знание электричества, с этой мыслью я уснул. Просторная комната с широкой картой во всю стену, которая прорисована маленьким кружком в центре. Массивный овальный стол, вокруг которого собралось несколько человек. Напротив делегации сидел человек, ответственный за проект. Черный пиджак подчеркивал массивную фигуру бывшего военного, угловатое лицо, слегка обвисшая кожа и темные мешки под глазами. Проект идет четко по плану. Выполнено закрепление территории, основано базой, производится исследование грунта на наличие полезных ископаемых. В игру введено максимальное на данный момент количество людей, а уровень ноды уверенными шагами приближается ко второму. Допустим, как происходит налаживание торговых отношений с пришельцами? Спросил офицер с нажимом в голосе. Черных очки прикрывали рваный шрам на лице, а свободная камуфляжная одежда подчеркивала стремление к скрытности, пряча под собой фигуру разведчика. Мужчина в пиджаке поморщился, но быстро восстановив самообладание, продолжил доклад. «Палатка дипломата пришельцев находится недалеко от нашей базы. Мы готовимся к торговле, и в скором времени будут куплены инопланетные технологии». Легкая испарина выступила на лбу докладчика. «Конкретные сроки реализации проекта, уже с металлом в голосе», произнес военный. Его терпение равномерно заканчивалось. Проект потребил массу ресурсов, был построен огромный купол, а результата все еще не было. Неделя до реализации первого этапа и закрепления базы, 3 месяца до постройки производственного комплекса «Прометей», год до развертывания полноценной базы. Научные прорывы будут в течение полугода, а торговля с цивилизацией Шихарса в самое ближайшее время, но нам не хватает специалистов для создания технологической основы базы. Ценные кадры нужны везде, но я приму это к сведению. Через месяц у вас доклад понятно кому, решите свои мелкие проблемы к этому времени. Военный встал из-за стола и вышел из комнаты в сопровождении охраны. Один человек чуть задержался, пожелал удачи начальнику купола и удалился. Экс-офицер откинулся в большом кресле и начал мыслить вслух, проговаривая логические цепочки. Нужно больше людей, способных и талантливых специалистов, а группа военных не принесет кардинальных изменений. Для игры нужны те, кто разбирается в этой тематике. Виртуальная реальность. Мужчина развернул кресло в сторону окна и задумался, глядя на стекло. Столько сил было вложено в этот проект, сколько ресурсов потребовалось на развертывание секретной базы и возведение железобетонного купола, и что в итоге мы получается. Есть пришельцы, есть технология полного погружения в непонятную игру, но очень сложно в ней развиваться, а особенно использовать какие-либо высокие технологии. Вы можете подумать, что люди должны вкладывать много средств в такую уникальную возможность, но пока в проект никто не верит. Коммерции невыгодно вкладывать деньги в непонятно что, а государство просто не замечает, на фоне сверхприбыльного экспорта нефти и газа. Но это всего лишь на данный момент. На последних игроках, что вошли в игру, было выявлено, что игра обладает поразительными целительными свойствами и может излечить самые разные заболевания. Я решил держать это в секрете, пока у нас не будет возможности ввести новый персонал. Будет небольшой сюрприз для некоторых личностей, а заодно, можно и создать прекрасную систему мотивации для рабочих. По здравому смыслу платить должен начальник подчиненному, а тут открывается перспектива безвозмездного труда. Хотя лучше давать медицинскую квоту или что-то подобное, так мотивация будет еще больше. А, как правило, продуктивнее работает лучше не тот, кто талантливее, а у кого есть цель и стремление к ее достижению. Огромный стол простирался вдоль длинной комнаты с обшарпанными стенами. Небольшая группа людей заседала в одном из краев массивной столешницы. Инженеры неторопливо попивали кофе и пытались придумать решение для одной замороченной задачи. Листы для записи были исчерканы и валялись скомканные, где попало. Думаю, стоит еще раз повторить нашу задачу, а то некоторые уже отклонились от темы и ушли в какие-то уж совсем дебри. Мужчина в сером пиджаке прокашлялся и взглядом обвел своих коллег. Наша цель – развернуть производство современной техники в игре, искажающей реальность. Ограничения следующие. Сверхмалое количество деталей можно пронести с новыми игроками на территорию действия. Ограничено все – вес, размер, количество партий. На данный момент использованы все места, доступные для входа. Он сделал небольшой глоток воды и продолжил. С каждым следующим витком развития будет увеличиваться количество игроков, но время на достижение следующего этапа будет расти. Примерно в среднем 20 кг может унести с собой один игрок. Вычитаем личную экипировку и оружие, приборы для профессиональной деятельности. Остается всего ничего, может килограмм 10. А нам нужно закинуть самые необходимые части в игру и придумать способ для использования добываемых в ней ресурсов для создания базы, добычи в промышленных масштабах и налаживания производств. Закончил длинный монолог один из организаторов мероприятия, и зал погрузился в тишину. Назойливая муха противно жужжала и летала над столом, пока ведущие умы технологических направлений обдумывали разные варианты или просто пытались не заснуть. Времени с начала заседания прошло уже немалое количество, а хорошего решения так и не было принято. Сколько они ни бились над проблемой, решение не посещало ни одну светлую голову. Но вот один инженер поднял руку над головами, склонившихся над бумагами и проводящих разные вычисления. «Говорите, говорите, мы вас слушаем», — ответил ему седой инженер, чей лоб полностью заполняли морщины. «Если количество вещей, которые можно отправить в игру, ограничено, то лучше посылать инструменты, причем из наиболее качественных материалов. Ресурсы можно добыть и там, а вот титановая кирка с вольфрамовой рабочей частью очень так пригодится и будет находиться в хорошем состоянии долгое время. Хорошие предложения, но если бы все было так просто. Это ведь игра, и подчиняется она игровым условностям, поэтому просто так использовать новичку любой дорогостоящий или хороший предмет не получится. Для этого нужно прокачать навыки и уровень персонажа. Еще предложение, у меня есть некоторые мысли по теме редких ресурсов, которые мы будем заносить в игру. По-хорошему нужно продумать следующие шаги развития на ближайшие несколько недель, месяцев, а может быть и лет, а затем понять, какие материалы будут самыми нужными на этом протяжении, и заносить их в порядке возникновения потребности. Но еще нужно использовать ценные части из разбираемых устройств. Допустим, вначале создали простенький генератор, который стоял на реке и питал базу. Потом его разбирают и вытаскивают медную проволоку, постоянные магниты и еще, что там может быть ценного, для того, чтобы потом использовать это при создании более крупного генератора. Интересные мысли о стратегическом планировании и повторном использовании ценных материалов. У нас же сейчас стоит проблема того, что непонятно, как нужно добывать и производить огромное количество ресурсов, при этом деталей для оборудования очень мало. Так зачем нам сложное оборудование на первое время? Нужно начать с примитивных методов, а затем переходить к более сложным производствам. Глава 2. Бессонное утро. Первые лучи утреннего света падали на пыльный подоконник и красиво выделяли каждую частичку небольшой тенью, образуя причудливый узор. Занавески тихо шелестели под дуновение ветерка. Захламленная комната постепенно выплывала из мрака ночи, предметы отбрасывали длинные тени. На столе лежали открытые тетрадки с недоученными конспектами, рядом стоял недопитый кофе в керамической кружке с красивой картинкой зимнего домика. Электронные часы равномерно тикали, отсчитывая последние мгновения до окончания мирного сна храпящего студента, что валялся без задних ног на дубовой кровати неподалеку. Настенный календарь сохранял еле заметную пометку о том, что сегодня будет много сложных тестов, для которых лучше выучить теорию, или хотя бы, по крайней мере, повторить формулы. Я проснулся от противного звона, оторвавшись от сладких снов и вернувшись к суровой реальности. Верещащая мелодия давила на заторможенный мозг. Глаза слипались, огромная слабость тяготила мышцы и болью отдавалась спина. Я собрал силы в кулак, поднялся и врезал надоевшему будильнику. Дополз до ванной, умылся и взглянул на свой безобразный лик. Засоленные темно-коричневые волосы в прическе я у мамы половая швабра. Масштабные темные мешки под глазами. Белки покраснели от лопнувших капилляров в результате тотального недосыпа в связи с сессией. Потемневшая не от загара, а от грязи шея, контрастировала с бледным цветом лица. Я еще раз обтер лицо холодной водой, и взгляд зацепился за длинные когти на руках, так как ногтями их назвать было уже нельзя. После принятия душа и приведения себя в порядок, я быстренько позавтракал и вернулся к своим старым конспектам. Черт бы побрал эту физику, как хорошо было в школе, выучил пару формул и решай себе задачки. А в институте ее разнесло до огромных масштабов. Огромные пласты теории по каждой теме и еще ведь в ней надо разобраться, понять, осмыслить, через себя процедить. В лицее я думал, что нас сильно нагружают и гоняют. Если бы так было на самом деле, как же я ошибался. Даже самая крутая гимназия не сравнится с нагрузкой института. Времени не то чтобы нет, само понятие свободного времени выветрилось у меня из головы. Я еще немного посидел над записями с лекций. Тяжело вздохнув, я осознал трудность этого материала. Матику с ее двойными интегралами я как-то выучил, но вот физика с термодинамикой давалась с трудом. Ладно, что у меня было по плану? Так, план минимума – сделать шпаргалку и кривенько уметь решать задачки. План оптимума – знать формулы, повторить теорию и сносно решать задачи. План максимума – формулы отскакивают от зубов, теория выучена, а задачи щелкаются, словно орешки. Но это в идеале. А в реальности я не успел ни черта. Раз экзамен мне уже не сдать с первого раза, то можно немного расслабиться. Право на пересдачу нужно еще заслужить. Попробую повторить материал на пути в универ, взяв с собой тетради. Я нажал на гладкую кнопку. Мощные вентиляторы мгновенно раскрутились и взвыли. Мой игровой конь пиликнул о загрузке биоса, и замигала цветастая индикация. Я откинулся в мягком кресле и хлебнул холодного кофе из кружки. Получив болевой удар по уставшим мозгам от получения кофеина, я окончательно проснулся и размял руки. Скоро будет жарко. Винда неторопливо загрузилась. Быстро введя пароль, я запустил старый добрый старик, хотя он не такой уж и старый, и не такой уж добродушный, но для меня эта игра стала уже родной. Выбор расы и вперед. Бойся и трепещи рейтинг Старкрафта, Леха зашел в игру. Я попробовал изобразить злодейский смех, но ничего кроме странного кряхтения у меня не получилось, но ничего, рано или поздно я смогу эпично смеяться, как и подобает дьявольски сильному игроку. Пока я воображал и занимался ерундой, система нашла мне соперника, и пошел обратный отсчет до запуска матча. Похрустев пальцами, я внутренне напрягся и принялся бешено кликать по мышке и нажимать на клавиши, чтобы размять суставы и разогреть мышцы перед самим матчем. Пошла загрузка игры. Мой соперник играет за случайную расу. Как забавно, я тоже. Что же, придется делать раннюю разведку. Начинающие игроки в стратегии обычно выбирают конкретную расу и начинают прокачивать свой уровень игры за нее, но я уже давно перешел с этого уровня на следующий этап, тот самый, где преимуществом может послужить абсолютно все, в том числе и случайная раса. Вообще расы всего три, слабые, но многочисленные зерги, дорогие и мощные протасы и средние во всем тираны. Но в сетевой игре можно выбрать и случайную расу. С конкретным противником можно сразу понять, что от него ждать, а вот с рандомом неизвестно. За каждую расу есть своя специальная тактика неожиданной атаки. Так, погнали. Как и в любой другой экономической стратегии, нужно добывать ресурсы, поэтому отправляем за минералами рабочих. В Старкрафте всего три ресурса. Минералы – это основной строительный материал, который представляет собой прозрачные кристаллы синего цвета. Затем идет виспен, своеобразный газ зеленого цвета, более редкий, чем минералы, и используется для продвинутых юнитов. Последний ресурс – это припасы, но проще их называть домиками. Нужно строить определенные строения, чтобы увеличить лимит армии. Хотя у всего есть свои границы, выше 200 его поднять нельзя. Если лимит войск заполнен, то новых юнитов построить нельзя. Чтобы добывать ресурсы, нужно построить базу рядом с месторождениями. В начале игры у каждого игрока всего одна база. Я установил базу на горячую клавишу единички и начал с чудовищной скоростью пытаться заказать нового рабочего. Как только накопились минералы, он тут же был заказан, и медленно началось его создание. Я, наконец, раскликался и мог быстро переключаться между группами войск. На единичку у меня теперь установлен разведывательный рабочий, а на двоечку центральная база. Тройка. Производственные здания. Я построил парочку казарм и в то же время строил все новых и новых рабочих. Этот процесс нельзя останавливать даже в разгар боя, ведь у кого сильнее экономика, тот может построить больше войск и быстрее восстанавливать потери в сражениях. Хотя и немаловажную роль играет то, как игроки управляют армией, выбранная стратегия игры, да и немного рандома есть даже здесь. Стандартное развитие игры на профессиональном уровне игры. На третьей минуте игры завершена вторая база, есть небольшое войско и разведан противник. Что же, начинается самая интересная битва. Я выделил свои небольшие тиранские войска, раскидал их на несколько групп, забиндил их на нужные кнопки быстрого выбора, в данном случае с 5 по 9 цифры, и отправил их все в атаку. На цифры с 1 по 4 у меня базы и другие здания. Я отправился камерой вместе с армией, а используя горячие клавиши, продолжал наращивать экономику и строить дополнительные войска. Прошло всего 4 минуты от игрового времени, а у меня уже ставится третья база. Хорошо пошло. У противника всего 2 базы и маленькое войско протоса, состоящее преимущественно из юнитов дальнего боя, а у меня отряд пехоты. Что же, я уверен в том, что мои морпехи в экзоскелетах разнесут этих пришельцев в пух и прах. Вот и настал этот момент. Группа людей, закованных в бронированные скафандры, подобралась до базы противника. Я напрягся и заказал очередного рабочего. Мультитаск – вещь хорошая, но лучше не рисковать моей способностью мгновенно переключаться между базой и войсками, выполняя несколько дел одновременно. В тяжелом бою могу и не успеть. Переместившись камерой на базу, я за пару секунд заказал новые здания для постройки тяжелой техники и тут же метнулся к базе противника. Тяжелые мародеры в овальном скафандре заходят по склону к врагу, за ними идут более легкие морские пехотинцы с обычными автоматами, в отличие от тяжелых гранатометов-мародеров. Открывается видимость на территорию противника и целая линия из фотонных пушек открывает огонь по моей пехоте. Черт бы его побрал, этого протоса. Быстро выбираю войска и тут же отступаю. Энергетических пилонов слишком много, чтобы просто их уничтожить, и пушки самим собой отключились, но и орудий у него тоже много. Он разнесет половину моей пехотной армии, а у него и свои войска есть. Так, разносить его статическую оборону будем более крупными калибрами. Я тут же переключился и заказал несколько осадных танков, кроме того построил космопорт и заказал медиваков. Их ключевая функция — в лечении моей пехоты с воздуха, кроме того ими можно высадить десант на базу противника. Мне нужно больше ресурсов, попробую задавить противника числом, кроме быстрых атак с разных сторон. Ставим новые базы, отправляем нескольких морпехов на разведку, может враг построил добывающие базы в углу карты и тихо добывает ресурсы, надо это предотвратить, а то еще какая-нибудь гадость вылетит оттуда. Например, авианосец, и мне хана будет. Я тяжело вздохнул и полностью сосредоточился на игре. Берем десант и залетаем на базу противника, сразу в минеральную линию. Солдаты спрыгивают с транспорта и начинают безжалостно расстреливать рабочих противника. Тот резко уводит их вглубь базы. Вот хорошо играющий засранец попался. Ну держись ты у меня. Я резко отвел первый дроп и тут же отправил второй с противоположной стороны. Противник тут же реагирует, приводя свою армию на вторую базу, а я на это как раз рассчитывал. Сматываю удочки и атакую его первую базу. Высаживаются морпехи и разносят нескольких рабочих, прежде чем туда приходят его войска. Так, думаю, пора заканчивать заниматься ерундой и атаковать всерьез. Выбираю свои танки и аккуратно подгоняю их к пушкам врага. Эти машины имеют одно интересное свойство. После перехода в осадный режим они могут мощно, а главное далеко атаковать, но лишаются своей мобильности. Грубо говоря, превращаются в артиллерию, которая без проблем выносит любые базы. Делаю сканирование позиций врага, и начинается артобстрел. Осадные танки разряжают мощные удары по стационарной обороне противника. Яркие взрывы от попаданий сметают фотонные пушки вместе с пилонами. Тут же подоспевают сталкеры и пытаются выбить меня с позиции. Выставляю пехоту перед танками, вкалываю им стимуляторы, их мощь увеличивается в полтора раза, а отнятые жизни быстро восстанавливаются медиваками. Начинается самый интересный момент, у меня есть небольшое преимущество по войскам, к тому же я уничтожил его базу. Стоп, а как же разведка всей карты, неужели она ничего не дала? Нужно еще раз перепроверить все точки для добычи ресурсов, поэтому отправляю половину транспортов на эту важнейшую задачу. Ну, просто не может так быть, чтобы игра на таком уровне так быстро завершилась. На всякий случай ставлю еще парочку космопортов и заказываю воздушные войска, а то мало ли чего летающего успел построить на своей базе Протос. Ставлю еще один командный центр, пятый уже пошел. Все не верю, что у противника всего одна база. Как гласит военная мудрость, если у тебя все плохо, иди в атаку, если все хорошо, иди в атаку, грустно, иди в атаку. А у меня ничего не происходит, поэтому беру с десяток морпехов и захожу на возвышенность, где должны быть позиции врага. Шквал огня фотонных пушек и сталкеров встречает моих пехотинцев. Черт, он там хорошо окопался. Отвожу войска, а вернее то, что от них осталось, и делаю перемещение танков на более близкую позицию. Облет всей карты закончился, и у врага обнаружилась новая база в углу карты. Черт его подери, там же строится целая флотилия. Резко бросая все наземные войска на уничтожение старой базы и дозаказываю на все ресурсы летающих крейсеров. Нужно же будет чем-то выбивать его авианосцы. Орудие Ямато как раз подойдет. Залпы противника разносят морпехов. Но вот уже подошли мародеры и наконец-то взяли возвышенность. Теперь уничтожение этой базы – дело времени. Отправляю через атаку танки и пехоту, в то время как перегруппировываю воздушные силы и готовлюсь к сражению с флотилией Протоса. Это будет как минимум нелегко, ведь у этой расы самые сильные юниты, хоть и самые дорогие. К тому же у них есть силовые щиты. У меня, наконец, забился лимит войск, значит, что самое время перейти в наступление. Выделяю группы и веду их на врага. Огромные крейсеры парят над картой, хотя в сюжетной кампании они были еще больше, а в сетевой игре уменьшены для более комфортного управления. Интересно, как бы тогда было, когда один корабль закрывал бы обзор на половину карты. Но это я отвлекся. Бросаю сканирование на вражеские позиции. Статическая оборона из пушек и батарей щитов, но вот пилонов как-то мало. Этим и воспользуюсь, отправляю вперед войска и выстреливаю их способностью по энергетическим кристаллам. Красные сгустки плазмы врезаются в здание Протоса и одним ударом превращают их в обугленные обломки. Фотонные пушки лишаются энергии и деактивируются. Мой оппонент заметил атаку, и на меня движется армада из авианосцев и фениксов. Что же, пора повеселиться. Кидаю еще выстрел орудием Ямато. Энергия крейсеров значительно уменьшается почти до нуля, а силы врага с красивыми взрывами падают на землю в разорванном состоянии. Соперник пишет ГГ, что означает с английского «хорошая игра издается». Время матча 11 минут и победа. Неплохо сыграл. В некоторых местах даже потно было. Выбираю показать статистику матча и смотрю графики добычи ресурсов. Враг опережал меня в первой части игры, затем я вынес его базу и он начал отставание, но вот он построил свою отдаленную базу и качал минералы по-тихому. С разведкой я как-то накосячил. Ладно, по войскам у меня было стабильное преимущество всю игру, а он вкладывался в статическую оборону еще. Фух, потная каточка получилась. Я уже хотел было нажать поиск следующего соперника, как заметил, что тот игрок писал все это время мне сообщение в чате. Доброго утра, Алексей. Хорошая игра, не говоря о том, что вы предугадали атаку с воздуха еще до момента получения результатов разведки. Мне печально видеть, как такой великий интеллектуал тратит свое время на жалкую стратегию в реальном времени. От лица одной организации я хочу пригласить вас на один интересный проект. Вам предстоит проходить одну сложную игру в жанре морг и полностью реалистичный мир с новейшей 3D-графикой и технологией полного погружения. И учтите, что второго такого шанса может и не быть. Что за фигня? Так, этот поганец обозвал мою любимую игру жалкой стратегией, но вот предложение его типа должно быть интересным, надо бы сделать вид, что я заинтересовался и вытянуть больше информации. Сложно делать какой-либо выбор без значительного количества данных. Не то чтобы я боялся совершить ошибку, просто не люблю принимать глупые решения, особенно не подумав. Вполне вероятно, что это обычная игра какого-то нового RPG-проекта, а этому человеку просто заплатили. Алекс, заманчивое предложение, но как хотя бы называется ваш проект? И по-другому и быть не может. Мы работаем над проектом «Купол». Подробности ты сможешь узнать на месте, информация засекречена, поэтому не пытайся вытянуть что-либо еще. Лол, информация засекречена, все эти шпионские игры вызывают у меня только смех. Сейчас же век интернета, нельзя полностью что-либо утаить, везде есть крысы и сливы. Я вбил в поиск RPG проект «Купол» и он выдал какую-то чушь, но не то, что я искал. Блин, как же меня смущает его множественное число. Кроме того, это игрок с баркодом. Ненавижу этих любителей скрытности и ников, состоящих из множества, и то, что информация засекречена, меня порядком нервирует. Либо это все фейк и он просто стебется надо мной, либо это тупая реклама, или я могу вляпаться в большие неприятности. Что-то мне лень разбираться, что это за купол такой. Да ну их в баню. Алекс, я отказываюсь. И твой выбор. Аркх, он никак не отреагировал и не попытался меня уговорить. Походу я пропустил что-то прикольное, ну и черт с ним, надо бы уже его не верпилить. Время было 6 часов и 34 минуты. Если постараюсь, то успею на доп. По электричеству, который будет до первой поры. Хотя изначально я планировал на него не пойти, блин, опять все планы коту под хвост. Но ничего, и не такое бывало. Посмотрев почту на всякий случай, я загасил комп, свалил тетрадки с конспектами в сумку, нежно сложил ноутбук со всем к нему необходимым, накинул плащ, кажется, дождь обещали, схватил зонтик и потопал к метро. Глава 3. Находка. Мелкие капли моросили серую брусчатку, длинные фонари возвышались над мостовой, продолжая освещать дорогу, хотя солнце уже взошло. Прохожие, как всегда, спешили по своим делам. Я вздохнул свежего воздуха и закашлялся от вони сигареты. Только дождик пыль к земле прибил, и стало приятно дышать. Так эти наркоманы тут как тут и уже загадили все своим смогом. Тихо выругавшись, я подошел к светофору на перекрестке. Светодиодные панели слегка потускнели, а некоторые пиксели уже давно не работали, как всегда из-за некачественных компонентов. Красный свет сменился на желтый, но я не спешил, передо мной еще было множество народу. Посмотрев по сторонам от скуки, я заметил странную фанерную коробку, что валялось рядом с домом. Собака с этим переходом через дорогу, я, кажется, нашел нечто прикольное. Присел на корточки рядом со странным ящиком. Струйки воды стекали по мокрой фанере. Черная надпись слегка размылась, но пока ее можно было прочитать. Хрупкая, огнеопасная, взрывоопасная и множество других надписей в таком же духе. Интересно, что автор имел в виду, особенно, что такая опасная вещь делает на улице под дождиком. Я попробовал слегка сдвинуть деревянную коробку. Махина чуть-чуть переместилась в сторону. Не знаю, что там лежит, но это что-то явно необычное. Убрав зонтик в сумку, я вздохнул и поднял тяжеленную штуковину. Вот смеху будет-то, если там какой-нибудь трансформатор лежит. А я тут напридумывал и тащил эту бесполезную вещь до своего квартиры. Измучившись и ободрав руки об острые углы ящика, я допер его до входной двери. Хорошо хоть, что он был недалеко от моего дома. Переведя взгляд на гладкую ручку от двери, я задумался. Сейчас время около 7 часов, а отец едет на работу примерно в это время. В детстве я также тащил все прикольное домой, и он нормально к этому относился, потому что временами предметы были стоящие. Но прошло довольно много времени, теперь у него своя компания. Денег стало немного больше, а места в квартире меньше. А пофиг, вроде бы он не ругал меня за это. Я выдохнул и открыл дверь. Наклонившись, он надевал ботинок, но остановился и поднял голову, уставившись на меня. От этого сурового взгляда со злобной аурой у меня по спине пробежали мурашки. Черт, ведь у него был тогда такой же взгляд, когда я принес домой списанный из школы ксерокс. Как он меня тогда выругал за это, прям как сейчас помню. Странно, что минуту назад это из головы у меня вылетело. Он надел ботинок и выпрямился во весь свой немаленький рост. «Сын», — медленно проговорил он и положил грубую руку мне на плечо. Я нервно сглотнул. «Да, пап», — как можно спокойнее ответил я, пытаясь держать себя в руках. «Опять ты какой-то мусор тащишь в дом?» — сурово спросил он, посмотрев мне в глаза. «Так хорошая коробочка, в нее можно инструменты сложить или на фанеру пустить. В ней что-то тяжелое лежит, его можно переплавить, вещь какую-нибудь полезную сделать», — попробовал оправдаться я. С содроганием сердца я вспоминаю его слова о бесполезном ксероксе, когда дома уже есть 3 принтера и пара сканеров. «Ладно, ты уже взрослый, что я с тобой как с маленьким? Ты лучше скажи, чем ты утром занимался, готов ли мой студент к сессии?» Отчетливо проговорил он с непоколебимой уверенностью в голосе, легонечко надавив своей могучей рукой, так что у меня заболело плечо. «Почему легонечко, раз все равно больно?» «Потому что я знаю, что такое сильно в его понимании, тогда вообще можно сознание потерять от боли». Я слегка успокоился, что он не будет ругать меня за ящик, но тут же пришла мысль, а не видел ли он, как я сидел за компом и праздно проводил время от безысходности. «Ладно, сделаю ход конем, я готовился к экзамену». «Точно, черт, он, кажется, меня раскусил». «Хорошо, но я не так прост, раз играю, так играю до победного». «Ну, морально готовился, экзамен, это большая психологическая нагрузка на мозг, нужно правильно себя настроить и нервы привести в порядок, выкуси, не зря я прошлым летом прочитал книжку для мозгоправа, допустим, все-таки это твой экзамен, и он мне не поверил, вот старый жук». Отец помял мне плечо на прощание, схватил свой портфель и отбыл. «Хорошо тебе написать, а мне на работу пора». Я затащил ящик в квартиру, закрыл дверь и устало плюхнулся на стул. Сельский житель, блин, накачал силу за долгие годы работы в поле, а теперь все городские страдают от него. Плечо болезненно ныло, я попробовал сделать массаж, чтобы смягчить повреждения и немного уменьшить боль. Бесполезно, только коснулся кожи, боль пронзила меня так, что я прослезился и решил пока оставить эту затею. Покопавшись в инструментах, я нашел стамеску и молоток, чтобы вскрыть этот злополучный ящик и, наконец, узреть, на что я вгробил столько времени. Прочная сталь легко вошла в мокрую деревяшку и расколола ее. Длинная трещина пошла по борту ящика. Я сделал еще пару таких ударов в других местах и окончательно разнес одно из ребер коробки. Затем использовал как рычаг стамеску и расковырял одну из сторон. 2-миллиметровая фанера поддалась и отошла с противным скрипом от содержимого. Толстый слой пенопласта скрывал то, что прячется внутри этой коробки. Я слегка выругался, ненавижу, когда пихают столько упаковки, уж больно долго ковыряться нужно над этим. Перевернул ящик скрытой стороной наверх, до этого она была боковой, и сходил за канцелярским ножом. Застывшая пена из пластика легко поддалась тонкому лезвию. Осторожно, чтобы не повредить содержимое, я плавно опускал его глубже и глубже в смягчающие удары слой. Ножик ушел наполовину своей длины и уперся во что-то более твердое. Я осторожно повел его дальше, противный скрежет металла заставил скривиться. Чуть не выронив ножик из рук, я в очередной раз ругнулся. Кто же, блин, догадался запихнуть туда либо металлическую, либо стеклянную оболочку? Собрав остатки воли и интереса, что же там внутри, я продолжил ковыряться дальше. Пересиливая противный звук, я прорезал по периметру пенопластовый слой и выдернул пластину из него. За этим всем скрывалась металлическая ячейка удлиненной формы. Я выковырил эту загадочную вещицу из упаковки и постарался как можно внимательнее ее изучить и понять, что это за ерунда такая. Самое интересное, кто догадался ее оставить на улице, но лучше мне этого не знать, безопаснее спать будет. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Металлический корпус блестел от прекрасной шлифовки его поверхности. На нем была куча всяких небольших выступов и каналов, складывалось впечатление об их чисто декоративном значении. По форме эта штуковина напоминала капсулу с каким-то содержанием внутри, только уж очень громоздкая она была, килограмм может 10 навскидку. Я повертел ее в руках и качественно осмотрел. На одной из сторон обнаружилось нечто похожее на экранчик, ровная поверхность размером с экран телефона. На фоне хаотичных деталей по всему корпусу, это прямо аномалия какая-то. Поводил по черной поверхности экрана. Ничего. положил предмет на пол и чисто ради прикола стал водить несколькими пальцами одновременно. Может, сработает. Ха, нет, вообще ничего. Хотя, можно подумать, что это графический замок. Я припомнил несколько самых стандартных и популярных ключей и попробовал ими активировать хоть что-то. Пустота. Хм, мне вспомнилось недавнее изучение схемы устройства так называемой капсулы полного погружения. Там был такой интересный символ, что-то наподобие спиральки, но она была искривлена в некоторых местах. Я слегка приободрился, но с большим скепсисом отнесся к тому, что эта штука может сработать. Ввел странную завитушку и облокотился на стенку. Прошло несколько секунд и ничего. Я тяжело вздохнул, и тут что-то скрипнуло и слегка зашумело. На капсуле проявились светящиеся линии синего цвета, они образовали круг и потом ломаными линиями стали отходить от дисплея, на котором красным цветом запечатлелось изображение с искривленной спиралью. Я удивленно присвистнул, но действие все продолжалось. По линиям открылись щели, сверхтонкие пластины светлого металла плавно раздвинулись, шелестя при этом, будто листья растения. Из центра предмета выдвинулась маленькая колбочка с зеленой жидкостью, в которой плавало странное образование из тоненьких линий. На концах некоторых таких были микроскопические кругляшки. Я медленно взял прозрачную пробирку в металлической оправе. Боясь над нею дышать, я осмотрел ее с разных сторон. Сложность того, что было внутри, не поддавалась описанию. Я осторожно поднес ее поближе к глазам, чтобы попробовать разглядеть удивительную структуру. Внутри зажегся странный красный огонек, что-то быстро метнулось, но среагировать я не успел. Сознание затуманилось, мысли стали вязкими и тягучими. В глазах потемнело, и я отрубился. Я очнулся лежа на полу в коридоре. Шея противно затекла от неестественного положения. Я приподнялся и попробовал вспомнить, что же произошло. Голова гудела и не желала выдавать нужную информацию, почему-то в ней вертелись мои детские воспоминания, причем со всеми подробностями. Что за чертовщина со мной творится? Я плюнул на сбрендивший разум, и не такое бывает, когда хорошенько затылком о стенку приложишься. С трудом поднялся и осмотрелся. Деревянная коробка, внутри которой будто произошел маленький взрыв, несколько моих инструментов, странная металлическая капсула. Я тут же приподнял странную железяку и оглядел с разных сторон. Абсолютно ровная, без каких-либо дефектов, даже замочной скважины нет, хотя я все равно не имею понятия, как ее открыть. Пожав плечами, запихал ее в ящик и прикрыл сверху куском пенопласта, так удачно оказавшимся рядом. Я прилепил еще сверху кусок фанеры и, сходив за гвоздями, заколотил ящик. Не знаю, на кой мне потребовалось расковыривать этот старый хлам, но уберу его туда, где он стоял не один год. Размяв руки, я перетащил деревянную коробку себе в шкаф, где-то на просторах вселенной. Длинный коридор, стыки между потолком и стенами скошены наклонными пластинами, как и между полом и стенами, образуя восьмиугольную форму. Темные металлические пластины вперемешку с серыми вставками, тут и там прочерчены цветные полоски. Множество труб разных диаметров виднеются в щелях между блоками обшивки коридора. Десятки энергетических магистралей и сотни обычных кабелей брошены под полом и прекрасно виднеются под черной решеткой, которая закрывает коммуникации от повреждений. Прямоугольные лампы, расположенные в потолке, загорелись от поданного питания, постепенно освещая коридор от одного конца до другого. Механизм блокировки двери повернулся с тягучим звуком работы огромных машин. Щелкнули контакты, и створки шлюза разъехались в разные стороны. Человек, а может робот, в легком скафандре быстрым шагом двинулся через коридор. Синие искорки отпрыгивали от мощного силового поля на слабеньком с точки зрения брони костюме. Лицевая защитная матрица поблескивала оранжевым цветом, а на плечах красовались погоны, странные погоны. Двери второго шлюза еще не до конца отворились, как фигура в скафандре уже протиснулась в следующее помещение. Огромный зал величественно встречал своих посетителей. Громадный смотровой иллюминатор открывал захватывающий вид на планету с ее орбиты. Облако серых спутников обволакивало родину властителя этой части галактики. Грандиозный трон из труб разных диаметров возвышался в центре зала, а на нем восседал механический монстр. Груды искусственных мышц облепили обширный каркас, бронепластины поражали своей толщиной, в центре красовался квантовый реактор, настолько мощный, что он один мог запитать целый крейсер. Мощи процветания империи, сила и слава императору. Ваш покорный слуга прибыл, четко продекларировала фигура в легком костюме, изобразив поклон в сторону трона. «Ты снова опоздал, червь. Как продвигаются эксперименты с наследием древних?» «Мой император, мы успешно протестировали лабораторную установку для перемещения объектов на дальние расстояния, но в процессе произошел некоторый сбой и координаты слегка сбились», — ответил ученый, наклонив голову и не решаясь посмотреть на своего покровителя. «Насколько сбились?» Мощный голос пророкотал по всей орбитальной базе, так что освещение слегка потускло и по энергетической сети пошли помехи. Красные огоньки появились на силовом поле императора, а его кисть от злости сжала часть подлокотника трона. «Всего НН на пару», заикаясь, пробормотал помятый излучением слуга и сглотнул. «Часов. Часов значит, бренное создание». Поток энергии взорвал освещение, трон разворотило, а иллюминаторы потрескались от ударной волны. Фигуру в слабеньком костюме размазало по стенке, вокруг него скрутило и порвало несколько бронированных листов композита. Переплетение механических мускулов на спине напряглось, и грозный стан императора поднялся над оплавленными ошметками недавно собранного трона. Реактор издал булькающий звук и засветился немного ярче. Тяжелой поступью властителя металлическая фигура двинулась к шлюзу. Рельефные вмятины оставались на бронированном полу. Приготовить проход в лабораторию порталов. Восстановить малый тронный зал. Сообщить гению, что у меня с ним будет разговор по одной теме. Отдал приказы властелин и двинулся разбираться с результатами перемещения самого ценного груза, уникального артефакта древних. «Будет исполнено, император», — ответил искусственный интеллект главного компьютера. По техническим тоннелям заползали тысячи роботов-паучков, для того чтобы переместить материалы для ремонта и создания сверхпрочного коридора для передвижения самого тяжелого меха в империи, боевого робота самого императора. Снопы искр тут же посыпались в местах изменения конструкции орбитальной крепости. Снимались бронепластины, оголялись магистрали, которые удлинялись, а каркас конструкции изменялся в своих размерах. В это время в сферическом помещении лаборатории исследования управляемых кротовых нор громадная установка для создания искажения реальности простаивала в режиме ожидания. На небольшой платформе голографический проектор создавал доску с какими-то расчетами и формулами. Что же не так с этими вычислениями, механоид, меня подери? Все же правильно, кажется. Квантование мезопротонов учтено, вторичное искажение реальности тоже. Энергетические помехи подавно, но почему же произошел сдвиг итоговых координат? Это же нарушает все мои представления об искажении реальности. Створки шлюза с шумом раздвинулись, и в комнату вошел сам император. Реактор в его сердце вышел на стабильный режим, и энергетическое поле мерцало красными всполохами. Массивные ноги оставляли за собой вмятины на бронированной поверхности коридоров. Исследователь оглядел вошедшего и неодобрительно покачал головой, проследив взглядом его путь. Величие и процветание императору. Но можно уже снять этот громоздкий боевой костюм и не ломать базу при каждом передвижении, не ломай традиции, червь. Каковы результаты последнего эксперимента? Прогремел строгий голос. Аккуратнее, здесь хрупкое оборудование, ваше превосходительство, попытался успокоить и призвать к осторожности разъяренного властителя. Огромный меха поднял одну из множества конечностей и направил поток раскаленной материи в сторону установки. Синий луч разрубил врата, порождая серию взрывов материи от перегрева и теплового расширения. Фиолетовые молнии прошлись по контуру некогда целого круга и схлопнули установку в одну точку пространства. По спине ученого пробежала еле заметная дрожь, а на лбу выступила испарина. Глаза, полные ужаса, слегка подергивались, глядя на развороченную лабораторию. «Я есть закон и я есть власть, остальное подлежит аннигиляции». Пространство заколебалось от очередного выброса энергии, мощный поток излучения вырубил все чувствительные приборы, что не были разрушены взрывами ранее. «Я спрошу еще раз, червь, каковы результаты эксперимента и куда делся полученный с таким трудом симбионт механоидов?» Покореженный ученый поправил разбитые очки, прокашлялся и сиплым голосом начал объяснять. Во время последнего эксперимента по перемещению предметов на далекие расстояния была выбрана точка в другой галактике, наведение осуществлялось по линиям вероятности изменения континуума. Для такой сложной операции был выбран самый стойкий предмет, который с минимальными повреждениями смог бы пережить перемещение. По стечению обстоятельств этим предметов оказался недавно найденный симбионт. Кроме того, точка его выброса в материальной плоскости оказалась рядом с центром искажения, который был создан в ходе прошлого исследования, какие возможны последствия? Терпеливо спросил владыка, ничего не поняв из объяснений помешанного на науке существа. Живой организм, который стал ядром искажения, смог преодолеть маскировочное поле симбионта и, выдержав длинную паузу и нервно сглотнув, он продолжил, объединился с ним. Червь – это провал. Потерян ценнейший артефакт, живой симбионт, и не мне тебе говорить об опасности данной ситуации. Император напрягся и сжал попавшуюся под руку балку. Впервые со времен древних мы получили активированного симбионта. Это огромный успех. Исследователь глупо улыбался во всю свою небольшую мордочку, когда его поглотил поток белой плазмы. Подготовить квантовый портал к ядру искажения, возобновить передачи в электромагнитном диапазоне, расконсервировать флот и подготовить его к перемещению, рассчитать время подлета к точке перехода, начать экспансию по всем направлениям, возобновить экспедиции в храм утерянного, прогромыхал голос императора. Будет исполнено, император. Расчетное время выхода на линию атаки – 10 лет с погрешностью 2 месяца и без учета событий вне категории. Глава 4. Экзамен. Окончательно прибравшись в коридоре, я положил на место инструменты и посмотрел на время. 8 часов 5 минут. А во сколько у меня экзамен? Так, вроде бы в 10 ровно, а до института еще ножками пилить и пилить. Черт тебя подери. Я схватился за голову от ужаса. Если я опоздаю на экзамен, то препод по физике меня закопает. А что сделает мой отец, представить страшно. Палец случайно задел какой-то шрам на виске. Я нащупал его повторно и удивился. Никогда у меня там шрама не было. Ну и ладно, сейчас только одна проблема. Сессия, и принялся искать свою сумку. Я могу только одним способом быстро добраться до универа, и этот способ называется бег. Но вот сумка слишком для этого тяжелая, а в ней лежат конспекты. Черт, где я тогда их буду читать? Вот западня то. Только не паникуй, Леша, паника еще никого до добра не доводила. Я глубоко вздохнул и выдохнул. Времени совсем нет, поэтому была, не была. Я выхватил из сумки тетрадку с лекциями и просто пролистал ее, пытаясь различить хоть что-нибудь среди мельчищущих страниц с закорючками. Затем проделал то же самое со всеми остальными тетрадями, что лежали в сумке. Рядом образовалась горка макулатуры, но я, не обратив на нее особого внимания, взвесил сумку и рванул в коридор, впечатался во входную дверь, открыл ее и помчался по лестнице, делая большие повороты и собирая пыль везде, где только можно. Я бежал по мокрой улице, дыхание сбилось, и я хватал воздух ртом, будто рыба, выброшенная на сушу. Ноги налились усталостью, но я не сдавался, и продолжать их передвигать, стараясь как можно быстрее доползти до станции метро. Дождик неустанно лил воду на голову прохожим, постепенно только усиливаясь. Черные тучи подходили на горизонте. Шарахнула молния, вспышка, а потом раскаты грома. Я остановился возле светофора на перекрестке и немного отдышался. Какая противная погода, плохая видимость и еще дорожное покрытие скользким становится, трение колес уменьшается, а тормозной путь увеличивается. Количество аварий должно немного увеличить. Хотя у меня и так, что не день, а какая-нибудь неполадка. Может, мне книгу уже написать о том, сколько раз и что ломалось в моем присутствии. Мда, нестандартное мышление, блин. А теперь постоянно ловлю на себе ошибки программного обеспечения и не только. Ведь только мне придет в голову проверять крайние значения переменных и тестировать по приколу ширину шины передачи данных, а потом делать круглые глаза и ругаться, что все сломалось. Долгий светофор наконец-таки сменил свой цвет. Но я не особо спешил переходить дорогу, а то мало ли чего может произойти. Техника безопасности превыше всего. И как в воду глядел, одна из стареньких машин не остановилась и проехала на красный свет прямо перед незадачливым пешеходом, который потом грязно выругался вдогонку лихачу. Я вздохнул с сожалением и засеменил по переходу. Мой идеальный план потерпел фиаско, я даже до метро не смог добежать без остановок. Просто не хватило сил. Может, надо было больше тренироваться, а не сидеть за компом. Кто знает, кто знает. Спуск в метро был обвешан рекламными объявлениями. Ничего нового, как там звучит фраза «реклама двигатель торговли». Всегда так бесит то, что мне пытаются впарить какую-то странную муру, и при этом обокрасть, так как она своих денег не стоит. Купцы, блин. Я прошел длинный коридор до турникетов и приложил банковскую карточку. Деньги успешно списались за поездку, а на табло изобразилась цена – 120 рублей. Инфляция, черт бы ее побрал, Раньше ведь дешевле было, но ничего не попишешь. Еще один небольшой коридор и большой круглый зал, на потолке какой-то орнамент, никогда не разглядывал эти украшательства. Ну, не люблю я так бездарно тратить время. Лучше бы во что-нибудь интересное сыграть, но сейчас такие проблемы со временем, что даже кроме метро и негде спокойно подумать о своем. Эскалатор неторопливо тащился в глубину земной коры. Я плюнул и решил ускориться, настроение спокойно ехать, наслаждаясь ветерком, не было никакого. Глянул на указатель, значит мне налево. Вагон был набит до отвала, и я каким-то чудом протиснулся в него. Мне требовалось проехать тройку станций, сделать пересадку и еще немного прокатиться, однако судьба внесла свои коррективы. По неведомым для меня причинам станцию перекрыли, и теперь нужно было ехать в обход всей ветки. Электропоезд остановился, и машинист объявил о том, что дальше поезд не пойдет. Возмущенные и не очень люди высыпали из вагона и отправились искать альтернативный путь. Придется потерять еще больше времени на дорогу, теперь я точно не успею добраться вовремя в институт. Только я успел подойти к проходной института, как на моих часах уже было 9 часов. Значит, на экзамен я все-таки опоздал. Переведя дыхание и немного отдохнув, я двинулся дальше. Оставалась самая малая часть – пройти турникеты и отыскать аудиторию, в которой проходит экзамен. По-хорошему еще нужно не встретить никого знакомого по пути, а то неизвестно, чем это может закончиться. Вроде бы я все закрыл, и никаких долгов у меня нет, хотя как всегда найдется какая-то мелочь, по поводу которой ко мне прикопаются. На зимней сессии этим неприятным моментом стала моя несданная работа по математике, но я чисто физически не успел ее сделать из-за поездки на Олимпиаду в другой город. Эх, ладно, поживем, увидим, сколько раз меня закопают на этой сессии. С этой мыслью я зашел на проходную, длинное здание на пути в институт, о котором кроме охранников и турникетов ничего по сути-то и нет. Приложенный к датчику пропуск просканировался и загорелась зеленая лампочка. Только я хотел пройти через турникет, как из окошка высунулась пухленькая рука и перекрыла мне дорогу. Вскоре показался и ее хозяин, точнее хозяйка. Ох, блин, это же бабка Верка, проверка. Так ее обозвали на нашем потоке, как именуют ее другие студенты, я не знал. Слишком часто она прикапывалась по поводу и без повода ко всем, а в особенности к тем, кто часто опаздывал и, конечно же, я входил в их число. То просплю, то в метро народу много или на электричку не успел. Вот и получалось, что раз за разом я только и делал, что опаздывал. А нет, постой, подумай над своим поведением. Снова ведь опоздание. Какое на этот раз оправдание? Маршрутка, может быть, медленно по городу ехала, а нет, в метро пробка была, ехидно поинтересовалась она у меня, улыбаясь в свои последние зубы, которых осталось не так много, а половина из них и то были золотые. Доброе утро, Вера Васильевна. Хорошая нынче погодка, не правда ли? Попробовал начать я склонный в мою сторону диалог. Самое главное, это вежливость. Остальное в разговорах со старыми людьми чистое везение. И тебе доброе, вот для других студентов, экзамен – это сложный день, не то, что для некоторых лентяев. Да что вы говорите, экзамен – это праздник, но я не успел закончить предложение. Для тех, кто выучил материал, а ты, небось, списывать собрался, но смотри мне, она пригрозила мне кулаком, но в итоге пропустила. Наконец-таки, этот ад, когда нужно улыбаться и сдерживаться, а не послать ее далеко и надолго, закончился. Я перехватил свою сумку и вошел в универ. Сколько же воспоминаний связано с этим местом, но мне не до этого. Осмотревшись, я выбрал направление и двинулся сквозь толпу студентов, что то и дела норовили столкнуться со мной. Главное не запутаться и попасть в нужный корпус, а не туда, куда тебя понесла толпа. Припомнив схему расположения разных переходов из одного здания в другое, я направился по самой оптимальной траектории. По кратчайшему пути мне все равно не пройти, затопчут, но есть и другие варианты.